Глава 29. Ленокс. Раш меня сглазил. Стоило мне посмеяться над тем, как он играет свою роль для Кэнона и ВЛПС, как меня стали таскать на каждое мероприятие, что состоялось за последние несколько дней. Благотворительная тренировка на Санта-Анита Рейсвей, интерактивная встреча с болельщиками на стадионе Банк оф Калифорния, где Раш потренировался с молодыми игроками. Заседание правления, на котором я обсуждала комплексные компенсационные пакеты, которые могут переманить игроков из других, более успешных лиг. И так далее, и так далее. Мне пришлось встречаться и улыбаться куче случайных людей, хотя я привыкла вести переговоры и заключать сделки один на один. Единственный плюс от этого выматывающего ритма — Раш. Быть с ним. Смеяться. Ожидание момента, когда я встречусь с ним взглядом через поле или зал и увижу мягкую улыбку на его губах. А что еще лучше? Знать, что каждая хотела бы пойти с ним домой, но технически это делала только я. А теперь? 3 дня, чтобы отдохнуть от рутины в ЛПС. Мне еще нужно связаться с несколькими клиентами, но это я могу сделать из заднего двора Рая, который представляет собой дом Джонни. Вот почему я, чистя зубы, вздрагиваю, когда Раш заходит в ванную. «Одевайся», — говорит он с широкой и озорной улыбкой. «Это я и собиралась сделать», — произношу я ртом, в котором полно зубной пасты. «Нет, я имею в виду, что хочу отвезти тебя кое-куда». Через зеркало я окидываю взглядом его шорты и простую белую футболку. «Куда?» «А вот это лучшая часть. Никуда-то конкретно». «Что?» Бросаю я вдогонку, так как он уже выходит из ванной. «Даю тебе 10 минут, Нокс. Лучше бы тебе начать шевелить своей красивой задницей». Через 15 минут, когда с подъездной дорожки слышится гудок автомобиля, я выхожу через парадную дверь и останавливаюсь. Под мышкой у меня сумочка с бикини, ведь Раш почему-то надел пляжные шорты. Раш же, улыбающийся так широко, как только возможно, сидит за рулем ярко-красного мустанга с откидным верхом. Двигатель ревет. «Что ты...» Замолкаю, чтобы, рассмеявшись, достать телефон и сфотографировать его. Никогда еще не видела Раша таким расслабленным. У него широкая улыбка, живой взгляд. Он полон предвкушения. «Уверен, что знаешь, как ею управлять? Кажется, ты на неправильной стороне дороги», — поддразниваю я. «Я очень одаренный, а ты можешь это подтвердить». Этот мужчина вытворяет нечто невероятное с моими внутренностями. «Твоя мечта сбылась. Ты за рулем классической американской машины». «Да», — перегибается он через салон, чтобы открыть для меня дверцу. «Запрыгивай, я тебя прокачу». «Куда мы поедем?» «Куда захочешь». «Так мы и делаем». Мы направляемся на север, и Раш пробирается сквозь бесконечный поток машин на автострадах Лос-Анджелеса к шоссе Pacific Coast. Городские пробки постепенно уступают место извилистой дороге вдоль побережья. Рука Раша покоится на моем бедре. Пока мы несемся, слева сверкает океан. Солнце согревает наши лица, ветер развивает волосы. Возникает такое чувство, что мы вырвались на свободу после стольких недель, проведенных в доме Джонни, когда мы тонули в работе с ВЛПС, я созванивалась с клиентами, а Раш отлучался на тренировки. Есть даже что-то освобождающее в том, чтобы сидеть рядом с Рашем и просто молчать. Дующий вокруг нас ветер позволяет наслаждаться обществом друг друга и не чувствовать необходимости заполнять каждое мгновение пустыми разговорами. Не уверена, сколько времени проходит, прежде чем мы съезжаем с автострады на окраине округа Санта-Барбара. Я бросаю взгляд на Раша и впервые замечаю, что он сверяется с навигатором на приборной доске. Я даже не заметила, что он ввел какой-то конкретный адрес. Улица, по которой мы проезжаем, обсажена деревьями. В воздухе витает запах моря. Мы на мгновение встречаемся взглядами, а после Раш проверяет номера домов, что расположены слева. Пусть на это уходит секунда, но я понимаю, что он что-то задумал, но ничего не говорю. Жду, пока он приблизится к воротам, наберет код и, дождавшись, когда те откроются, заедет внутрь. «Так ты расскажешь мне, почему мы здесь?» — спрашиваю я, когда он смотрит на меня с озорной ухмылкой. «Немного отдыха и восстановления». «Отдыха и восстановления?» — смеюсь я. «О чем ты говоришь?» «Дом наш на ближайшие 2 дня». Беззаботно отзывается Раш. Я удивленно смотрю на то, как он выходит из машины и обходит капот. То есть на ближайшие 2 дня. Таращусь я на него, уже открывшего для меня дверцу. «Ты сказала, что не хочешь, чтобы кто-то знал, чем мы занимаемся. Так что теперь...» Раш обводит рукой окружающую нас обстановку. «Никто и не узнает. У нас частный пляж, уединенный домик вдали». «И никакой еды, одежды или туалетных принадлежностей», — со смехом замечаю я, удивленная его жестом. «Я попросил хозяина заполнить холодильник, а одежда... Кому она нужна? У нас личный бассейн, и, уверен, внутри есть эти белые махровые халаты. О туалетных принадлежностях я тоже позаботился. Я же делю с тобой ванную, так что знаю, что тебе нравится. А когда дело доходит до конкретных вещей...» «Ты серьезно подошел к делу, да?» «Джонни заслуживает того, чтобы на несколько дней дом снова принадлежал только ему», — говорит Раш, взяв меня за руки, чтобы помочь выйти из машины. После этого он притягивает меня к себе. «К тому же, дорогая, я хочу провести с тобой несколько дней без того, чтобы бояться, что кто-то станет свидетелем нашего мерзкого, не приносящего удовольствия секса». «Секс просто ужасен, да?» Спрашиваю я, наслаждаясь нежным поцелуем, который он оставляет на моих губах. «Ужаснее некуда». Еще один поцелуй. «Ты кончаешь, и кончаешь еще раз, а потом наступает моя очередь. Никакого удовлетворения». «Рада, что ты все спланировал. Это явное преуменьшение. Я поражена. Подумать только, этот человек считает себя негодяем, эгоистом, неприятным клиентом. Разве не все клиенты такие? Ведь они борются за свою жизнь. В остальном же, Раш совсем не такой, как думают люди. Как я сказала ранее, это лишь оболочка, которую он хочет показать. И все же он устроил для меня эту поездку. Для отдыха и восстановления. Никто никогда раньше не делал для меня такого. Поэтому я шокирована. Пребываю в благоговейном страхе». «Самое время сказать, какой я замечательный, за что я отплачу тебе вином и сыром, а в качестве десерта полакомлюсь твоей киской». «Ох, какая женщина стала бы противиться такому?» «Вот именно. Хочешь сказать что-то еще?» — спрашивает Раш. «Думаю, нужно зайти внутрь и попрактиковаться в нашем ужасном сексе». «Практика способствует совершенству», — бормочет он, в ответ на что мы со смехом идем исследовать дом. «В нашем случае она делает все совершенно ужасным».